Урок 20. Маджаллятун, маджаллятун, журнал. Урок 21. Васиум, просторный. Гана, гана. Найджирия, Нигерия. Леунун, альванун, цвет. Лякин, но, однако. Ифрикия, Африка. Асия, Азия. Мы любим, но хиббу. Кафирон, много, сильно. Солихун, праведный. Урок 22. Ахмару – красный, азраку – синий, ахдару – зеленый, асваду – черный, асфару – желтый, абьяду – белый, калилюн – малый, мало, кауиюн – акуияу – сильный, дакикотун – дакоиху – минута, финджанун – фанаджину – чашка. Хати – дай мужской род, хати – дай женский род, багдаду – багдад, маккату – мекка, Джудда тут же, да. Все.